Поляков заканчивал инструктаж, когда в кабинет за спиной Андрея вошел Егоров. Подойдя, генерал внезапно вырос перед Андреем. Тот вытянулся и вскинул руку к пилотке. «Здрави... Здравствуйте! Откуда вы?» — отрывисто спросил Егоров. «Товарищ генерал!» «Лейтенант Блинов из группы Алехина поспешил на помощь Андрею Поляков. У нас третий месяц, самый молодой офицер в отделе. Прибыл к нам после ранения и тяжелой контузии. В прошлом командир взвода, боевой офицер, москвич. Посылаю его за лопаткой». Он все знал и помнил, Поляков. И про ранение, и про Москву, и про контузию. Откуда? В замешательстве... От неожиданного появления генерала Андрей даже не подумал, что все эти сведения имелись в его личном офицерском деле. И, конечно же, он не сообразил, что про контузию и ранение, и про то, что он новичок и самый молодой, было сообщено в эту минуту генералу, потерявшему в боях под Москвой близнецов, сыновей, курсантов военного училища, не без умысла. «Боевой офицер», — неулыбчиво повторил Егоров, — и впился взглядом в лицо Андрея. «Это у вас человек ушел из-под наблюдения?» «Темной ночью, в дождь», не дав рта Андрею раскрыть, вставил Поляков. «Так это не только у него, это у любого могло случиться. Старшим группой лейтенант характеризуется только положительно, а оперативной хватки маловато, что ж, это дело наживное». «Наживное, так наживайте, не медлите, мы на войне, а не на учениях», — недовольно сказал Егоров и обратился к Андрею. «Найдите лопатку, лейтенант, это очень важно. Постарайтесь обязательно ее найти. Вам дадут людей. Необходимо довести до сознания каждого, насколько ответственно это задание, чтобы каждый осознал и проникся. У них ночью погрузка, так что в любом случае к 22 часам надо всех возвратить на станцию». «Это я ему уже объяснял», — сказал Поляков. «Тогда с Богом!» Егоров протянул Андрею свою здоровенную, поросшую рыжеватыми волосами руку. «Я надеюсь на вас и жду результат». До этого только раз в жизни, прошлой зимой, Андрею довелось пожимать руку и отвечать генералу, командиру корпуса, вручавшему ему орден. Тот генерал был старенький, седой, с хрупкой, дряблой ладошкой, и хотя держался весьма бодро и даже лазал по заснеженным окопам, всех награжденных заранее строго предупредили силу свою не показывать и руку высокому начальству, когда станет поздравлять, не сжимать. Егоров же сам так стиснул, что Андрей чуть не присел. Окрыленный, гордый невероятно столь ответственным поручением, полной энергии и жажды выполнить задание, ехал Андрей на станцию. Во взводе охраны он взял для наглядности саперную лопатку, но так торопился, что в горячности упустил позавтракать. Он явственно ощущал сильное рукопожатие Егорова и вспоминал весь разговор. «Боевой офицер характеризуется только положительно, москвич». «Найдите лопатку, лейтенант, это очень важно. Я надеюсь на вас и жду». И правильно делают, что надеются, он не подведет. Алехину и Полякову не придется за него краснеть, он оправдает доверие. Роща там невелика, а малая саперная лопатка, в конце концов, не окурок и не огурец с черенком добрых полметра. Он найдет ее, привезет и выложит прямо на стол».